Страшный Твой престол, лукавое мое житие, и кто меня избавит от дашние нужды? Аще не Ты помилуешь имя Христе Боже, яко щедрый человеку любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Попечение жития и знамя Израиля, и что сотворю отчаянный, сего ради толку врата. И зову Господи, Господи, отверзи ми покаянием и спаси мя. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Ки наречем храм Твой, Богородице, пристанище ли духовное, или рай сладости небесная, ходатайствен жизни некончаемая, вся во имаше добрая, всегда молися Христу, спастися душам нашим.